Зерги распылили 991-го, коротко подумал полковник. Неважно, каким способом они этого добились, как сумели обойти все барьеры безопасности, но красный дым обратит любого человека в охочую до плоти бывших собратьев тварь. Это значило, что в местах скопления людей сейчас будет полно зомби, а база лишится целой кучи технических специалистов и тех военных, кто так не смог разжиться скафандром. Значит, атаки следовало ожидать в ближайшие минут 5. «Господи, оно смотрит на меня!» Почти взвизгнул один из солдат, наставив С-14 на зомби, со стонами и бульканьем поднимающегося на ноги. Смотрит глазами находки. «Мы все умрем!» Поддельный двинулся вперед, комично подволакивая ногу и хрипло завывая, и полковник вдавил спусковую скобу. С-14 толкнулся в плечо, и бывший человек с разнесенной на части головой упал навзничь, выставив вперед руки. Как и неделю назад, этих существ было легко обезвредить, но это не значило, что ситуация становилась менее безнадежной. Что же до целиком герметичных помещений, снабженных запасом кислорода? «Ты не мог видеть найденного», — выдавил из себя Джексон, отчаянно пытаясь прийти хоть к какому-то умозаключению по поводу текущих событий. «Нет, сэр, но так смотреть может только он. Я уверен в этом», — выпалил солдат, все еще судорожно сжимая гаусс. Только в этот раз его дуло смотрело на второго специалиста. Его тоже, техник поднялся на ноги, его сильно шатало, и он силился выдавить из себя какую-то тираду, с ужасом глядя из-под пузыря шлема на тело своего товарища. Их здесь было двое, не имеющих никаких шансов в открытом противостоянии, охраняемых лишь горсткой солдат, и один из них погиб. Один из многих за сегодняшний день. Сколько крови, и все за сгусток прожорливой вирусной биомассы. Сотни жизней в обмен на научные формулы, на универсального солдата, в обмен на жалкую надежду хоть как-то противостоять рою, одержать верх над мастерами эволюционного мастерства на их же поля боя. А если люди хотят сохранить не свое государство, не власти капиталы, а просто хотят выжить в этом неприветливом уголке космоса, подумал Джексон, то зачем так просто дают умирать своим, так дешево их продают? И снова мысли лезут в голову странные, неуместные, словно по наущению придуманные. Если же находка в самом деле мог являться орудием консульства, то давайте на всякий случай пристрелим его, неуверенно предложил мародер. Вдруг эта дрянь сквозь легкую защиту немного просачивается, а время зомбирования от концентрации заразы зависит. Да, а если ты ошибаешься, откликнулся любитель батончиков, наверняка мысленно возблагодарив полковника за вовремя вставленный упрек по поводу шлема. «Чепуха, спишем на сопутствующие потери», — отмахнулся гранатометчик. «Досадно, но иногда они случаются. Мысли предыдущие были совершенно уместны, поскольку у меня самые ужасные предчувствия по поводу блокад неожиданно четко решил для себя Джексон. Нет, больше он никому не позволит совершать глупости, нет». Специалист, завидев наставленные на него здоровенные автопушки, наконец-то вышел из нирваны. «Сэр, у меня же закрытый цикл регенерации и запас геля. Материал патогены до 4-го класса держит, вы же знаете этот тип защитных костюмов», зачастил перепуганный технарь. Навстречу и мимо из бокового прохода выбежала пара солдат, нога ходуля одного переступала с пронзительным визгом, а ствол гаусс с винтовки ходил вверх-вниз вместо того, чтобы держаться стабильно благодаря системе доведения. Покрытый пятнами крови боец в неисправном скафандре протиснулся мимо людей Джексона и убежал в сторону охранного поста. Второй, выпалив в сторону полковника, жизнь ебет нас, не предохраняясь и не делая перекуры. «У нас еще облако в северной части, сэр», — последовал за напарником. Адам поднял манипулятор, привлекая к себе внимание. «Командуйте, прошу, командуйте, сэр», — быстро проговорил Уайт, давно уже сбросивший маску безразличного ожидания. «Штамм 991, 5-го класса», — пробормотал Джексон, делая знак опустить оружие. Но вроде бы на куски его костюмчик распадаться не собирается. «Идешь с нами, мы покидаем этот уровень. Внимание всем, кто меня слышит». Адам перешел на общую связь, говорит полковник Джексон. «Я не могу сделать запрос в сеть, так как внедрение лишило меня доступа. Так что единственное, что у меня осталось, местный эфир». Он жестом приказал бойцам следовать за собой и двинулся к центральному шлюзу, выводящему за пределы командного уровня. Здесь светились огни, искрили роботы, бегали люди. Лежали несколько свежих трупов, и повсюду, насколько можно было просмотреть коридоры базы, стелился уже ставший розоватым туман, Он сочился буквально изо всех щелей, и солдаты в своих белесых скафандрах походили в его завесе на каких-то гламурно милитаризированных привидений. Адъютантская сеть для рядовых работала как следует, так что схемы расположения рядового состава в памяти скафандра и заодно навигация имелись. Здесь, вероятно, ничего не понимали, но радио слушали, так что полковник продвигался быстрым шагом, одновременно надиктовывая свежий протокол. «Внимание всем, кто меня слышит, зергам нужна находка, это их имущество. Вероятно, шестой блок подвергся аналогичной биологической атаке, и спасать там уже некого. В любой момент шестой блок может открыться и выпустить найденного, спецслужбы консульства противостоят рою, не считаясь со средствами, либо они также подверглись внедрению. В любом случае мы, расходный материал, зажатый между молотом и наковальней. Гарнизон, мои последние приказы следующие. Шестой блок считать утерянным. Взводом, приписанным к эвакуации гражданских, ожидать в непосредственной близости от блокад, данные адъютанта ненадежны, вероятно, загерметизированные блокады заражены штаммом 991. Сейчас мы произведем вскрытие одного из них и обновим статус. В случае неудовлетворительного исхода мы бросаем все и уходим. Джексон протянул руку к консоли и быстро набрал стандартный код разгерметизации охранного поста. Как только ворота открылись, рядовой и офицерский состав стал быстро просачиваться из относительной безопасности командного уровня во враждебные темные коридоры базы. Адам не сомневался, что на остальных постах происходит то же самое. Люди верили ему. Он, в отличие от Трей, не успел совершить ничего, что вызвало бы закономерные вопросы о его мотивах. Коридор снаружи и площадка перед шлюзом выглядели скверно, сверху донизу все было заляпано ошметками плоти зергов, два бункера сторожевой модификации исполосованы ударами когтей и утыканы шипами. Повсюду валялись убитые зерглинги, мутанты и гидролиски, а единственный оставшийся в строю малый искоренитель бестолково мигал аварийной индикацией. Все здесь казалось каким-то не таким, все за пределами командного уровня было неправильно. Шлюз и следы позиционного сражения остались позади. Сержант Уайт, цедящий команды, отстал, а вот Госс оказался совсем рядом. Не давая ему вставить ни слова, Джексон докончил: «Всем остальным мой приказ – оставить позиции и спасаться. Все наружу. Прорывайтесь к центральным грузовым воротам. Там, в каньоне, нас встретят челноки Андромеды. Лабораторию в случае повторного сбоя систем нам не удержать с таким мизерным количеством специалистов, и не надейтесь». К залу, куда грохочущей поступью продвигались люди, примыкали насосные, компрессорные и другие служебные отсеки. Все тупиковые, отступившие зерги вполне могли там затаиться, но проверять времени не было. Джексон послал небольшую группу заминировать проходы, а сам, не задерживаясь, двинулся дальше вокруг центральной несущей колонны, одной из шести, находящихся на периферии командного уровня. Бегло он по радио запросил информацию у других объединенных отрядов, вышедших в сторону других секторов. Южные шли по графику, а северные отставали, должны были под руководством Лима захватить с собой приезжих. Гражданским там с ними наверняка тоже досталась порция смертоносного реагента. До прибытия Левиафана оставалось еще около 40 минут. Все еще можно было успеть. В активировавшемся радиоканале полковник узнал Маккасла. «Полковник, что, если вы ошибаетесь насчет блокад?» Мрачно поинтересовался он. «Если заражены лишь несколько, мы бросаем оставшихся людей на произвол судьбы. Трибунал рассудит». Собственный голос показался Джексону странным. «Если окажется, что Трей действовала на законных основаниях, меня в любом случае ждет арест. Но пока мы все еще имеем основания действовать согласно параграфу 18». «Принято», — ответил Маккасл. «Мы выходим с южного направления, будем в центральном грузовом ориентировочно минут через 10. Будьте осторожны, полковник». Ученые переслали на командный пункт данные о 991, один незадолго до общего сбоя. Тут он поперхнулся и выдал пару нецензурных изречений куда-то за пределы диалога с Адамом. «Сэр, все это время с начала вторжения, как только люди заперлись в блокадах, если исходить из слов поддельной Трей, или просто предателя Трей, будучи зараженными, они могли сидеть, жрать и апгрейдить самих себя. Полчаса уже давно прошло, внутри вполне может оказаться нечто вроде 991.1. Мать, он же как будто лоснящаяся заипская мечта из интим-магазина, накачанная ко». На этот раз последовавший красочный эпитет предназначался именно для полковника, но был слишком неразборчив, чтобы полностью его осознать. «Сэр, мы же на зергов ориентировались, кто же знал, что помимо них на периметре еще и лаборатория зомбаками набита будет. Черт, теперь, когда я это вслух сказал, я отзываю все свои претензии по поводу отказа проверять остальные блокады. Полковник, вы уверены, что хотите проверять вообще хоть один? Мы должны исполнить наш воинский долг и убедиться в сохранности гражданских. В седалище наш воинский долг», — отрезал Маккасл. «Полковник, нам лгали все это время. Мимикриды не способны были повсюду, даже на командном пункте, разместить отравляющие компоненты. Это даже для их уровня внедрения слишком. Лучше бы в вашей вскрытой блокаде оказаться кучей безмозглых зараженных уродов, поскольку я намерен вывести свой отряд в зону эвакуации как можно скорее. Держите связь с нами». Он отключился. Люди вокруг мелькали целым калейдоскопом ярлыков на внутренней поверхности шлема, так что Адам даже не пытался различать, кто есть кто. Однако рядового из 5-го взвода можно было узнать без проблем по щитку, перечеркнутому глифой гидролизкой, потому залитому клочками пены герметика. «Полковник, в блокадах находится что-то опасное, и мы направляемся именно туда», — поинтересовался он. «Само собой, рядовой гос. У нас тут 4 взвода наберется», — скрипнул зубами Джексон. «Расправимся со щенком, как с обычным гидролизком. Да и тварь покрупнее поддельного уже давно бы дверь вынесла, а они пока сидят смирно». Адъютант не сообщал о вскрытии блокад уже после начала вторжения. Недусы, если только. А еще адъютант после включения не сообщал ни об одном информационном канале, которые обязательно должны были запросить узники блокад, дабы следить за ситуацией. Списали это на пресловутые 14% и лишь частичную перезагрузку систем. Но в свете открывшихся обстоятельств ситуация могла быть расшифрована таким образом, что внутри всех до единого герметичных блоков уже нет никого, кто хотел бы наладить контакт. Коли так, лаборатория в самом деле кишит мертвяками. И их хозяин тоже находится здесь, в лаборатории. «Вот сейчас мы и посмотрим, как ему понравится геноцид его слуг», — процедил Джексон себе под нос. «Прибежит он в бешенстве или побоится принять снова на грудь пару килограммов урана». На схеме местные блокады были обозначены стилизованными средневековыми щитами, в реальности же это были небольшие герметичные отсеки, вваренные в стены. Рассчитана каждая секция была человек на 10, при поддержании жизнедеятельности сроком до 3 суток. Та блокада, что избрал для инспекции Джексон, находилась рядом с трассой аварийной лестницы, так что в случае чего можно было использовать нижний пролет как укрытие. «Гранатометчики и 8-й взвод, к выходу в туннель», — приказал Джексон. 5-й взвод, к двери, в случае заражения выметите из блокады все живое. Стрелять по команде, тут могут быть нормальные люди. Так, техники, приступайте. Пара штатных специалистов в боевых скафандрах и один в легком, тот самый, что оказался незаслуженно под подозрением на командном пункте, принялись колдовать над консолью, дабы инициировать аварийное открытие. Почти сразу же был установлен канал адъютанта с этим отсеком, он функционировал как положено. «Герметичные блоки сохранения закрыты согласно протоколу Пегас-2», – бормотал адъютант. «Всему гражданскому персоналу просьба оставаться на своих местах и приготовить персональные». Робот-то говорил казенные фразы, но запретить открыть отсек снаружи не мог. Намертво заблокировать герму можно было только изнутри, но те, кто там находился, такого приказа не получали и, следовательно, надеялись, что скоро придут спасательные команды, которым нужен будет доступ. В тот же миг увещевания адъютанта смолкли, потому что питавший их канал умер, отключенный техниками. Только мигающие голубые огни на консоли продолжали светиться, выхватывая время от времени, словно стробоскоп, отдельные грани скафандров бойцов, склонившихся над электронным щитком. «Есть готовность», — тихо доложил специалист. «Полковник, там недостаточно активный тепловой след для противопехотных систем. На камерах ничего, сплошная серая завеса. Черт разберет, помехи это или еще что. Значит, либо люди, либо поддельные». Джексон кивнул и нащупал пальцем спуск подствольника, не сводя глаз с двери. «Если, конечно, твари покрупнее не могут снижать уровень своего метаболизма и обустраивать таким образом ловушки. Но таким стремительным скачком, как найденный, они его наверняка поднять не смогут. Если там этот дым, видит поддельное дерьмово, а запах металла и пороха для них слабо привлекателен, сразу не кинутся». Он против воли снова кивнул головой. «Используем стандартное распознавание, тепловизор тут не поможет. Открывайте и сразу отходите. Едва гермодверь, пошелестив запорами, вышла из своих пазов и приоткрылась, как наружу шибанули клубы буро-серого тумана, и тут же выдали продолжительную трель детектора биоугрозы. Как и на командном пункте, туман казался концентрированным, почти осязаемым, просто в этот раз был лишен большей части своей цветовой насыщенности. Что-то притаилось в недрах блокады, видимый силуэт тонул в ядовитом дыме. Системный фильтр сканирования поначалу не демонстрировал ничего, путаясь в тумане, но затем выдал 6 ярлыков, обозначавших голограф Бейджи научной братьи. Все они лежали на полу. Есть свежие трупы, или поддельные в спячке, тихо произнес Джексон, но тут же осекся, когда чья-то рука, распознанная визором, протянулась вперед, словно лопасть вертолета в ночном сиянии посадочных огней. Потом показалась вторая, визор не обманывал. Из потемок блокады осторожно выбирались существа без каких-либо опознавательных чипов. Приближаясь, они старались держаться ближе к стенам. Какое-то время солдаты не видели ничего, кроме маячившей впереди неопределенности. Госс по соседству нервно сглотнул, и Джексон был ему благодарен за это честное, но тихое проявление нервозности вместо воплей и ужаса. От былого оптимизма солдата не осталось и следа, а вот человеческих существ, выбравшихся наконец из завесы, похоже, совсем не напугало появление незваных гостей. Они лишь замерли на месте. Обрывки лабораторной формы на них по инерции пошевелились. Точно лохмотья одеяния призраков на ветру. «Господи, что это?» Послышался из строя крик, переходящий в громкий звук сдерживания рвотных позывов. «Вестима, шлюхи-минетчицы с сифилисом и лихорадкой Эбола одновременно. Мне-то, блять, откуда знать?» Заорал в ответ один из мародеров, вскидывая каратели, но предусмотрительно не открывая огонь во избежание потерь среди своих. «Ох, чтоб меня бруталиск сожрал!» Две девушки из персонала лаборатории еще какое-то время изучали солдат, выказывающих по отношению к ним всяческое неодобрение, своими заплывшими глазами, а потом, издав пронзительное верещание, с совершенно нежданной скоростью и сноровкой кинулись в атаку. Некогда представительницы милого и одновременно слабого пола обернулись тошнотворными чудовищами. К опухолям обычных поддельных прибавились потеки бугристой плоти с острыми шипами и зазубринами, результат трансформации тканей, устрашающий продукт пожирания себе подобных и использования их генома для выбивания удачных комбинаций. У одного существа была раскроена голова, склеенная сукровицей короткая прическа стояла дыбом, у другого отсутствовала большая часть брюшной полости и прямо под чудом уцелевшим бюстгальтером пульсировало плетение кишок. Все помещения отсека за их спинами казалось багровым от стекающей крови и клочков плоти из этого места, где шло адово пиршество все то время, что люди Джексона сражались за жизни и так уже обреченных, вылетели воплощение бездушного кромсания плоти и ухмыляющегося ужаса, что таился за личиной найденного. Их бессмысленная и безмозглая атака, их абсолютно лишенное сознания себя взгляд за долю секунды пробудил в голове Джексона туманные воспоминания. Это несознательные автоматы, ведущие себя так, как им приказано или как они были запрограммированы. Иры. Подопытный говорил ведь о них, но эти были явно быстрее и прожорливее обычных зомбаков. Скрипя зубами, полковник выстрелил наугад из подствольника. Легкая заградительная граната взорвалась, разметав в воздухе красно-белые тушки бывших ученых, словно лепестки цветущей вишни. Морпехам только и оставалось, что добавить от себя пару очередей в визжащих тварей, дергающихся на полу подобно перевернутым на спинку жукам. Перебитые ноги, руки, выгрызенные части торса. Насколько полковник понял из отчетов, поддельные не чувствовали боли и потому были лишены соответствующих условных рефлексов, они атаковали с максимальной самоотдачей, до окончательного прихода конструкции в негодность. В отличие от заражения зерга, когда сознание человека не изничтожалось, а подавлялось и настраивалось на помыслы церебрала, заражение 991 низводило личность до уровня рядового зерглинга, так что тут нельзя было сказать, что солдаты оборвали мучения несчастных. Просто были утилизированы сломанные автоматы. «Лежите и даже не вздумайте оживать!» — храбро прикрикнул Госс на уже теперь по-настоящему упокоенных мертвецов. «Мы убили их!» — удивленно выпалил один из стрелков. «Разнесли ваши метки!» «Да, слушайте, а учпакать этих находскинских зомби ведь намного легче, чем расписывал четвертый взвод. А ведь верно, рядовой Фицпатрик, желание ваше насчет зомбаков в лаборатории теперь исполнено!» Зло подумал полковник. Нет ничего проще для ходячей крепости СМС, чем расстрелять болванчиков, неспособных, вероятно, даже пробить не остальную броню скафандра. Они атакуют безмозгло, почти инстинктивно, не имея ни малейшего представления о тактике. Это все равно, что человеку вышибли мозги, напихали внутрь механических шестеренок и болтов, дали разряд и как-то заставили всю эту груду мяса работать. В сущности, человек не что иное, как конгломерат клеток, руководство которым осуществляется электрохимическими сигналами. Заражение штаммом 991 берет управление этими сигналами на себя, или, быть может, прописывает новые сигналы-побудители, перестраивает мозг под нужды своего полновластного хозяина, а более тонкие настройки, которые и делают нас людьми, дают нам этот недостижимый машинным интеллектом уровень, попросту затирает, как ненужные для тупых легкодоступных источников пропитания и строительного материала для более продвинутого зверья. Но вот вопрос, а что будет, если вмешается найденный? Что, если он возьмет этих существ под свой непосредственный контроль 18-й, создаст из них ту самую информационную среду, про которую трепались ученые? Да какой полковнику, в самом деле, до этого интерес? Все, что осталось Джексону и его людям в связи с заражением, вероятно, всех без исключения блокад, спуститься по этому самому туннелю под машинный зал блока 2, а дальше будет прямой переход к грузовому шлюзу в каньоне. Больше никакого раздражающего лабиринта коротких кривых коридорчиков и грохочущих железных лестниц. Ведь так, хотя, если бы зерги ставили перед собой задачу преследовать отступающие части, то, скорее всего, объединенный отряд угодил бы в засаду. Внутри одной из стен проходит средняя по размерам, пару футов в диаметре, шахта, по которой ходит капсула лифта к реакторным отсекам на технические этажи. Она может послужить еще одной точкой проникновения кучи зерглингов в туннель, а с другой стороны, ну и что, какие подробности сейчас могут иметь значение? Все, что людям осталось в соответствии с параграфом 86, прорываться к точкам эвакуации и по возможности не вступать в контакт с противником. Технический специалист в боевом скафандре пробормотал себе под нос, всматриваясь в показания голограмм. Неплохо. После чего он обратился непосредственно к командиру. Полковник, вместо запаса кислородного геля в отсеке была модификация обычного биокаинового газа с обильным добавлением штамма 991. Если заражающий агент в такой среде сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени, или это другая модификация? Он посмотрел на своего коллегу в пластиковом скафандре, который сидел в стороне, обхватив голову. Похоже, его немного контузило. Ничего не могу понять, недостаточно данных. Понятно одно, без защиты герметика распыленный агент сделает из человека поддельного, сэр. В это время пришла срочная индикация от войск периметра, которых должны были подобрать в последнюю очередь. Зерги пробы ради ударили несколькими неприцельными залпами и выпустили малый отряд зерглингов. Бойцам пришлось стягивать силы и оголять северную стену, так что какое-то их количество проскочило в лабораторию. Надо было торопиться. Совсем не было времени, но все-таки, прежде чем бросаться сломя голову на выход, не мешало сориентироваться в текущей ситуации. Большую часть недусов уже давно подорвали отступающие к точкам сбора войска, оставшиеся были блокированы. Сейчас в лаборатории было относительно тихо, но Джексон знал, что это ничего не означает. «Майор Маккасл, передайте остальным частям отбой», — сообщил он в активированный радиоканал. «Все, мы спускаемся вниз. Все блокады считать потерянными». «Принято, полковник», — бросил заместитель в ответ. «Безысходность какая-то. Ну, хоть 991, один там не было». Четверка мародеров, повинуясь приказу полковника, оставила свою позицию и уверенно зашагала вниз по туннелю, однако было видно, что у каждого перекрестка они готовы в мгновение ока развернуться в боевой порядок. Солдаты тоже держали гаусс с винтовки наготове. «Вперед», — адресовал свой посыл Джексон пятому взводу. «Не останавливаемся, прорываемся». Он приказал остальным тоже подтягиваться и снова обратился к Маккаслу. «Внутри были только поддельные, майор, так что на какое-то время можно расслабиться по этому поводу. На периметре 15-й взвод должен был прийти на помощь 17-му. У них там прорыв только что был». «Знаю», — сказал Маккасл. «К вам сейчас никто не направлялся, кажется». Адъютант до недавнего времени молчал, как пленный сын Кархала 19-й, его опять глючит. «При столкновении с крупной группой мы постараемся отвлечь их силы на себя, чтобы ослабить напор на периметр. Радируйте Киттеру, чтобы он уже сейчас слал челноки к парням, должны проскочить. «Вас понял», — ответил Маккасл и снова пропал из эфира, так как группа мародеров ушла чуть вперед, а адъютант еще более-менее работал. Хоть и лишенный некоторых положенных командиру протоколов, Джексон все еще оставался для робота дружественной боевой единицей, то легкие защитные пси-контуры в скафандрах, выполнявшие одновременно роль детекторов, могли фиксировать биосигналы связанных в единый разум тварей. Так и есть. Мародеры засекли, что в тупиковых ответвлениях и переходах на технический этаж затаились небольшие твари, вероятно, те самые зерглинги-молоты. Всего десяток, не страшно. По команде Джексона мародеры отошли с линии огня. Сейчас остальные подтянутся, и все вместе взводы пойдут в атаку. Будь у Джексона допуск на влияние в сети лаборатории, он просто приказал бы перекрыть все ведущие сюда трубы и обесточить гермодвери. Увы, больше такой фокус у Адама не пройдет. Недолго следовала адъютантская сеть своим прямым обязанностям. Хотя не факт, что легкие гермы этих зерглингов остановили бы. Скафандры СМС-то они вскрывали на раз. Отряд остановился перед спуском в расширенную часть туннеля. Техник сзади, не церемонясь, ударом бронированного кулака разбил панель блокады и выдернул из нее проводки, тянувшиеся к запястью скафандра. Контуженный специалист по соседству с ним беспокойно всхлипнул, прислонившись к стене. «Ты там в порядке? Что, тяжело без акустических фильтров, браток?» — сказал ему коллега, перехватывая винтовку одним манипулятором, а вторым обхватывая его за туловище. «Держись, скоро свалим в уютненьком брюхе медвака и будем любоваться огромным взрывом позади нас во время процедуры сваливания. Сплюнь, зараза!» — огрызнулся техник, но послушно обмяк. Его ноги болтались в такт шагу взводного специалиста, а тот, громко и сипло дыша, присоединился к группе и доложил о готовности. «Так, все», — объявил полковник, — «ни о чем больше не думаем, парни. Смотрим под ноги, держим хороший темп и стреляем во все, что шевелится и не распознается индикацией». «Есть, сэр. Боевая задача будет выполнена». Не предвещающим ничего хорошего для насекомых голосом протянул мародер из пятого взвода, с крайней жестокостью. Переход с блокадами и аварийной лестницей остался за спиной, и бойцы, нацелив свое оружие и контролируя каждый свой сектор, вошли в устье туннеля, поле предстоящей битвы. Справа на плане ЙОП-103 был вход в вертикальную шахту, слева – ангары с топливом и обслуживающей техникой, складские помещения. Вот только еще в начале штурма эти помещения и машины обратились в завалы и кучу лома, находившиеся там переходы тоже серьезно пострадали. Там уж точно идти не стоило. Прежде чем войти в горловину прохода, Джексон сделал еще одну попытку добиться расположения адъютанта, запустить обычную офицерскую команду из разряда проверка и зачистка. Но андроид только отнекивался. Пятый взвод двигался вдоль стены, в то время как мародеры заняли позицию на помостках по правую сторону, беря под свой контроль максимально широкое пространство. Еще двое остались внизу прикрывать тыл. «Так, нужная герма будет открыта», — пробормотал Джексон, давая нужную команду рабочему. «Хвала всем богам, вместе взятым. Шлюзу, сейчас. Зергов сбоку из поля зрения не выпускать. Слышите, бегают, суки собаковидные», — прошептал сержант Уайт, вслушиваясь в глухое клацанье и шуршание, что разносилось в стенах лаборатории по правую сторону. «Нас огневое преимущество. Внимание, есть зазор». В приподнимающуюся створку гермодвери быстро прошмыгнули морпехи, готовые разрядить остатки игл в насекомых прежде, чем первый зерк оскалит свои псевдомандибулы. Но тут адъютант, старательно прикидывавшийся глухонемым и с 14% мощности, вдруг счел необходимым подать голос. «Внимание личному составу в квадрате ЮК-8F», — жизнерадостно возвестил синтетик. «Приближается червь Нидуса. Вероятность погибнуть в двух шагах от спасительных челноков, резко возросшая после слов робота, на небольшой промежуток времени даже ввергла бойцов в оцепенение. Полковнику с трудом удалось осознать, что он не плавает в наркотическом тумане болеутоляющих, его движения не стеснены повязками, а внезапный приступ головной боли ничуть не похож на посттравматическую мигрень. Все эти чувства были вызваны исключительно ужасной новостью, обрушившейся на солдат, будто автоклав с ледяной водой. «Проклятие, да ведь сейчас это наш квадрат и есть», — прогудел один из морпихов. «Хренеть», — гос оглянулся на своих товарищей, будто ища у них поддержки в оценке ситуации. «Да они что, издеваются? Выход туннеля Нидуса через 15-14. Уже ясно можно было вычленить в окружающих шумах тихий рокот и вибрацию, с которым червь стремительно прокладывал свой путь к нижним ярусам станции, как вдруг герма справа начала вспучиваться, а затем лопнула с визгом и скрежетом разрываемого металла. Крики зерглингов вырвались в туннель, являя миру то, что их производило, тупоголовые хари с острыми ребрами по бокам и множество ударных конечностей. Первый зерглинг выбрался наружу, до лимфы обдирая бока, а остальные продолжили терзать переборку, пока дыра не увеличилась настолько, что в нее можно было свободно пролезть. Техник в хватке скафандра издал сипящий звук и неожиданно заорал совершенно диким голосом: «Выпустите меня из этого дурдома! Отпусти меня!» Как знать, быть может, именно благодаря его воплю бойцы и оправились от первоначального столбняка, поскольку зерглингов тут же наградили прорвой ранений, несовместимых даже с их жизнью. Несколько взрывов превратили остатки гермы в обожженную клоаку неостали, и так уже покореженную зергами, урановые иглы стегнули по шкурам выживших тварей, окончательно нейтрализуя их, но у техника, похоже, нервы сдали окончательно. Он, позабыв про контузию, безумно взвыл, пиная скафандр в бок и неуклюже хватаясь скрюченными пальцами за гладкие пластины брони. «Отпусти, мудила чертов!» 8.7. От неожиданности взводный специалист и вправду выпустил его, может, для того, чтобы схватиться за свой цепеж обоими манипуляторами. Еще несколько зерглингов, стремительно неуловимых бестий, выскочили из пролома, кидаясь под ноги людям. Едва оказавшись на ногах, техник, не оглядываясь, припустил вниз по туннелю. «Стоять! Куда?» — рявкнул Уайт. «Подальше отсюда, и я с ним солидарен!» — выкрикнул некто Дэйв, поедатель батончиков, давая последнюю очередь от бедра в проем и быстро пятясь назад. К херу у этого технаря дыхалка. Червь действительно не может так вот быстро сменить свой подземный курс и снова навестись на бойцов, которые до этого стояли неподвижно. Именно поэтому Джексон, выпустив в дыру гранату из подствольника, в помещение, заполненное бочками и цилиндрами всех цветов и размеров, но что там еще рвануть может, уже дело десятое. В общем, Джексон метнулся к помосткам и воспользовался лестницей в качестве опоры, чтобы удержаться на ногах и не свалиться под массой зерглинга, неуклюже попытавшегося запрыгнуть прямо на него. Торопливый выстрел практически в упор разнес голову насекомому, а Джексон, выматерившись, протирая заляпанный лицевой щиток, уже указывал манипулятором вниз, туда, где впереди мелькал серый пластик скафандра химзащиты перетрухавшего техника. «Все в рассыпную. Бежим!» Наверное, они были похожи на стадо разжиревших жестяных дровосеков, когда мчались по туннелю в этом пульсирующем местами красном свете аварийного освещения. Джексон этого не знал наверняка, поскольку визор улучшал резкость и баланс яркости изображения. Люди бежали вперед, гораздо более неуклюже, чем если бы были без скафандров, и мародеры позади пару раз тормозили, выпуская гранаты и вынуждая зерглингов и ошметки их тел седлать ударную волну, мчаться на ней со скоростью, в сотни раз превосходящей ту, которую эти шустрые твари могли бы развить самостоятельно. Несколько хищников все еще металось под сводами подземелья, двое из них накинулись на отставшего бойца и разорвали его в мгновение ока. В этот момент железная рама покрытия встала дыбом у Адама под ходулями, переломленная пополам глыбой цемента, которую подбросило в воздух мощное сотрясение где-то внизу и слева от туннеля. Грохот взрыва смешался с криками людей и звоном разбитого стекла, и все вокруг заполнил стон наседающих под землю гигантских конструкций и скрежет рвущегося металла. В чувство полковника, оказавшегося на полу в состоянии полной дезориентации, привел деловитый голос адъютанта. «Действующий туннель Нидуса в лаборатории», — объявил андроид. «Всему персоналу квадрата ЮК-8F необходимо срочно приступить к выполнению протоколов эвакуации. Нет у нас времени на все эти идиотские протоколы», — взвыл Джексон, как мог быстро поднимаясь на ноги. «Сваливаем, быс». Но тут пространство туннеля ощутимо вздрогнуло, а решетки впереди начали расползаться в стороны, так что техник, до этого успешно державший темп, с воплем провалил в черноту. Загораживая весь поперечник прохода, мрачными глыбами выдвинулись вверх мощные когти жвала. Они изогнулись, делая упор в покореженный металл, и, выпрямившись практически синхронно, словно катапульты, вытолкнули на поверхность гигантскую уродливую голову с зубастой пастью провалом. «Червь прет!» — разнесся под сводами вопль сержанта Уайта, не менее дикий, чем пропавшего без вести техника. Несмотря на очевидность сказанного, крик этот отрезвил разум Джексона и дал понять деталь, которую в первые секунды, В самой суматохе боя он различить не смог. Это тоже был не тот Нидус, с которым вы, Сумаджи, привыкли иметь дело. Подземное чудовище не имело глаз. Не было у него этих здоровенных оранжево-злобных гляделок, которые всегда расположены по бокам головы червя, невероятно зорких, с широким полем, под монокулярное зрение заточенных. Эти твари видят окружающий мир лишь в тот момент, когда выскакивают на поверхности и открывают свои бронированные веки, но уже за первую секунду этого времени они оценивают ситуацию и готовятся подвергнуть врага бомбардировке дружественными войсками. Черт знает, каким образом этот Нидус ухитрился в многоуровневой лаборатории остановиться именно там, где было нужно его командиру, будучи слепым. Возможно, эволюционный придаток сети Нидуса брал визуальные образы от зерглингов, что крутились неподалеку, и соотносил их в пространственной ориентации по лаборатории. Быть может, он попросту ориентировался по другим каналам восприятия мира, по инфракрасному излучению, на худой конец 20-й. А еще у него имелось вместо жвал два охерененно здоровых бивня, разведенных в стороны от задней части головы и связанных фиолетовой перепонкой. Едва чудовище выскочило на поверхность, как связка эта натянулась струной, по ее поверхности пробежали разводы. Червь взревел, разъявляя ход в свою бездонную утробу, и перепонка быстро поменяла цвет, осветилась красноватым отблеском. Святой курительный спайс, в жизни таких червей не видал, завопил Гос, делая несколько коротких очередей за спины солдат. На выход, нужно валить срочно, вызывайте транспорт, стреляйте. Страшным голосом закричал Джексон, с остервенением передергивая затвор подствольника и выпуская все оставшиеся гранаты. «Стреляйте, черт бы вас побрал! 7-й взвод, прикройте нам тыл! Сэр, надо валить! Не горю желанием узнать, что этот подвид умеет! Я так лично! Господи, срань господня!» Большая часть солдат уже давно перестала выбивать наступающих на пятки отдельных зерглингов и, подчиняясь команде, сосредоточила огонь на здоровенной мясистой туше. Каратели мародеров разразились громоподобными залпами, чудовище покачнулось, медленно поводя бивнями, будто ошарашенное атакой. Закоптило, занимаясь пламенем, его изрешеченная вдобавок пулями шкура. Но тут из булькающей пасти червя на решетке посыпались алые каплеобразные силуэты. «Дьявол! Гиблинги! Прижимай их! К земле прижимай! Не дайте расползтись!» — крикнул в рацию полковник. Зерглинг, по мнению людей вроде научного сотрудника Грея, довольно милая и забавная тварь. Целый выводок зерглингов тоже с их точки зрения мил, с той поправкой, что шанс быть сожранным увеличивается в разы. Однако во время второй галактической зерги внезапно научились становиться жирными, кислотно-зелеными и совсем уж непривлекательными с эстетической точки зрения. Напоминали они комок жвачки яблоки убийцы от известной маджанской пищевой компании, только на тараканьих ногах. Но багровые лоснящиеся тела гиблингов, что отхаркивал Нидус сейчас, были изменены по сравнению со своими собратьями. Черт возьми, увидеть эти отличия кроме цвета не было никакой возможности, поскольку эти твари еще в полете сворачивались в клубок и неслись вперед, на солдат, подражая каким-то свихнувшимся мотоциклетным колесам, игнорируя такое количество свинца, которое давно бы уже разворотило обычного гиблинга. И Джексон был готов съесть свои погоны, если и гиблинги эти не являлись продуктом заимствования роя у найденного 22-й. А твари между тем все пребывали. Одна из ходячих бомб, подобравшись слишком близко, развернулась из состояния живого колеса, снижая этим площадь поражения, и взорвалась. Заряд концентрированной молекулярной кислоты вперемешку с токсинами выплеснулся на солдат в первых рядах, и хотя металл тут же задымился, мгновенно растворить гомогенную броню она не смогла, так что еще целых секунд 10 остальные солдаты были вынуждены слышать дикие крики плавящихся заживо, пытающихся содрать с себя броню вместе с экзоосновой бойцов, не имея возможности им помочь. Все, что сейчас их занимало, это стрельба, и перекрестный огонь с легкостью прошивал гиблингов насквозь, ровно до того момента, когда червь Нидуса, издав угрожающее ворчание, завибрировал на полную мощность визор, и солдат тут же покрыла паутина помех. Яркая красно-лиловая вспышка озарила все вокруг, словно ударила молния, и сейчас же в рации загрохотала, зашипела, затрещала.